Элли, ты хочешь сказать, что решилась бы уйти отсюда? С тобой что-то произошло, нечто. Ты последний раз была иной. Что тут творится? Лоралан, ты уходишь от ответа. Как можно мягче сказала она. Хорошо, тогда я буду конкретной. Если я могу помочь, я пойду с тобой. Помнится, ты меня звал. Эл снова слабо улыбнулась, но потом ее лицо озарила светлая улыбка. Лор опешил. Ты согласишься покинуть это место? Из-за меня? Ты же этого хочешь, продолжая улыбаться, сказала она. Лоралан надолго замолчал. Эл не смотрела на него, он был смущен, а она деликатно не мешала. Сейчас он выглядел примерно так же, как и в их первую встречу. Он был насторожен, напряжен. Эл неплохо научилась различать его состояние. Тогда он показался ей совершенством, потому что от него шел покой, как ей казалось, покой. Он вызвал в ней состояние восторга, потому что то же самое почувствовал в отношении нее. Она назвала его диковинкой. По сравнению с теми, кого она знала до этого, Лоралан казался ей изысканной утонченностью. Теперь она знала, что причиной ее впечатлительности были ее новые собственные чувства и окружающие существа. Лора не с кем было там сравнивать. Никого подобного ему Эл прежде не встречала. Это ее и увлекло. Этакое ангелоподобное существо с непонятными намерениями. Общение научило ее различать утонченные состояния Лоралана. Ему по-своему были свойственны и сомнения, и эмоциональные всплески, возвышенность, отчаяние или смятение. Но он переменился за последнее время. Несмотря на столь близкие отношения, Эл так и не разгадала сути его отношений к ней. Он говорил о силе, о тяге, даже намекал на любовь, но никогда, никогда о ней не говорил. И ему было отчего это скрывать. Не мудрено, потому что на острове после его визитов происходили различные возмущения. То ливень, то твердь сотрясалась под ногами, то двери в замке захлопывались перед носом. Эл отследила, что они связаны с теми моментами, когда она и Лор начинали переходить некую черту, когда дружеские отношения переходят в нечто большее. И когда они пытались завуалированно выказывать друг другу чувства. Его существо содрогнулось, когда она высказала свое намерение. Ее предложение меняло его планы. Он встревожился и, кажется, растерялся. Но он этого хотел. Смятение сменилось ликованием, и он уже не мог это скрыть. «Почему? Почему, Элли? Я могу быть суровой, даже жестокой. Я могу презирать и ненавидеть. У меня куча недостатков, кроме одного. Я не могу быть неблагодарной. Ты сам, того не желая, спас мне жизнь. Конечно, ты не предполагал, что я тут выживу. Волей случая ты подарил мне возможность воскреснуть. Ради меня ты переносил местную обстановку. Я помню, как ты пришел на мой зов». Какими бы ни были твои намерения изначально, ты всегда вел себя как друг. Если ты позовешь, я пойду с тобой. Я, выражаясь земным языком, конечно, птица не того полета. Но я пребывала в разных состояниях и видела много миров. У меня большущий опыт. Эл чуть хихикнула. И я же некогда была спасателем. Как это не смешно теперь звучит. Я, возможно, не могу тебя заменить. Но я могу помочь. Правда, пока не знаю, чем. Лоралан выдохнул. Суть в том и состоит, Элли, что мне именно нужно существо, которое может заменить меня на испытание. Мне нужен тот, кто станет моим представителем, моим доверенным. Я не подхожу? Или подхожу? Внимательно посмотрев на Лора, спросила она. Ты не смел мне этого сказать. Я сейчас не смею. Это огромный риск. Незнакомый мир. «Да, по закону я могу представить доверенного вместо себя», — он умолк. «Интересная выходит ситуация. Если закон дозволяет, но почему бы нет? По крайней мере, один из нас двоих все равно останется жив. Мое отношение к существованию не изменилось, я гибели не боюсь. И мне известны другие формы жизни», — Элла усмехнулась. «При необходимости я смогу стать даже тобой. На время, конечно, формально». «Нет». Отец распознает обман. Нас тут же казнят. Просто как в легендах, опять вздохнула она. Тут нужно подумать. Давай решим так. Мы встретимся еще раз. Ты можешь располагать мной. Тебе останется обдумать до тонкостей, как решить эту задачу и принять решение. Если ты позовешь, я с тобой пойду. Если ты научишь, я приложу силы, чтобы тебе помочь. Тебе нужна моя сила? А если я откажусь? Спросил он. Я вернусь в свой мир. Лоралан не скрыл удивления. Элли, ты уйдешь отсюда? Не теперь, когда-нибудь. У меня появились вопросы, которые я здесь решить не могу. А теперь иди. Мне нужно завершить свои дела здесь. Элли, иди, Лоралан. Она впервые проявила настойчивость, выдворяя его с острова.